приносят пуси, а красавицы тем временем бросаются на палубу по крутому трапу, нисколько не смущаясь тем, что ноги их приковывают внимание присутствующих мужчин. Ги любил купаться в 10 часов утра, когда море было спокойно и солнечно. С восклицанием «Я иду купаться» он прыгает с борта, рассекает волну, ныряет подобно дельфину, потом переворачивается на спину и, облизывая усы красным языком, говорит: «Черт, да чего она соленая, эта вода?» И он счастлив. О, эти восходы солнца над морем! Каждый раз они выглядят по-иному. Посмотрите только на эти зеленые огни, вспыхивающие в кронах елей. Посмотрите же! Словно бы зуавы в красных штанах и синих куртках взбираются на огненные скалы. Мон-Сан-Пьер такой же круглый, как кринолин моей бабушки. Как только болезнь немного отступала, он тотчас же становился крепышом-лодочником, бузатером из шату, горланищем жену сержанта. В один из таких моментов он и созвал Генеральную ассамблею общества сутенеров, к тому времени прекратившего свою деятельность. Приятели Мушки встретились в Каннах. Здесь и Леон Фонтен, и Анри Брен, и Альбер де Жуанвиль. Не хватало только одного тока, оставшегося в Руане. Никогда более они не соберутся вместе. Этот съезд удался как нельзя лучше. Среди участников художник Рене Бийот, Стефан Маларме, Жеже, он же граф Примоли, и две дамы, сильно расшалившиеся в присутствии знаменитых грецов из Шату. Одну из этих дам Франсуа называл «мадам-девчонка», это, несомненно, графиня Потоцкая. Ночью четыре белых ялика отправляются на рыбную ловлю. Они освещены фонарями и факелами, за кормой лодок мягко светится потревоженное море. Старый морской волк, господин Фурнер, новый друг, с которым Ги познакомился недавно, командует двумя лодками, Бернар — двумя другими. Вылазка завершается чудовищной ухой, потопом вина Сен-Лорен-Дювар и непристойными песенками гребцов из лягушатни. В 1888 году Эммануэла Потоцкая продолжает занимать особое место в жизни Мопассана. Ги пишет ей: «Ведь это должно быть волшебным сном путешествие с вами. Я говорю не об очаровании вашей личности, которое я могу испытывать и здесь, но я не знаю женщины, которая лучше бы воплощала мое представление об идеальной путешественнице». Милый друг скользил между Сент-Маргарит и Сент-Онора, оставляя по левому борту цитадель железной маски. Франсуа готовил завтрак. Его хозяин и графиня наслаждались морским ветром на палубе. «Бросим якорь», — предложила девчонка. «Пока нет. Видите вон там риф? Это островок Сен-Фериоль, одно из самых любимых мной мест на земле. Но ведь там едва уместится солдатская палатка». «Вы любите Паганини?» «Да». «Паганини умер в Ницце от холеры в 1840 году. Тело его все почернело, но генуэзское духовенство отказалось хоронить его. Ходили слухи, что он заключил союз с дьяволом и поэтому играл так прекрасно. Сын Паганини привез его тело в Марсель. Марсельское духовенство оказалось не более терпимым, чем генуэзское. Проклятый корабль вновь пустился в плавание со своим нелегким грузом, не имея возможности похоронить великого музыканта, и в Сен-Оноре сын тайком предал прах своего отца земле Сен-Фериоля. Там он и оставался целых 5 лет. Здесь? Здесь. Под солнцем, во власти соленых брызг, охраняемых только чайками. Наконец, в 1845 году сыну удалось перевести прах в Геную на виллу Гийонна. Он был удивительным человеком, Паганини. Своим талантом и худобой он походил на героев Гофмана. Старик Офенбах, очень напоминавший итальянца, обожал эту историю.